Глава 24. Ослепшая от слез, с трудом удерживая разум на узкой грани перед пропастью безумия, наследная принцесса, невенчанная королева Ариата Холландская, медленно брела густыми лесными дебрями. Ее сопровождали верный Тревор и полдюжины троллей царицы Мабы. Точно малого ребенка они вели ее назад к жилищу повелительницы народа фей. Временами Ариате казалось, что она видела всего лишь страшный сон, что она вот-вот проснется, откроет глаза и окажется на пороге Красного замка. Навстречу ей выйдет брат, повзрослевший, возмужавший, красивый. И они вдвоем засмеются над глупостью этих бездарных выскочек, что пытались отнять у них отцовский престол. Они еще вернут его себе. И она откажется от короны в пользу Трагвара. Он молод, силен и зол, а она, пожалуй, слишком устала. Однако потом наваждение проходило, и тогда приходило понимание, что брат ее мертв, а вместе с ним умерла и последняя надежда на возрождение Холландской династии. Что-то подсказывало Ариате, что ей не суждено будет воссесть на бархатную тронную подушку. И с этим она бы еще смогла смириться. Но знать, что Трагвар мертв, это было выше ее сил. Иногда отчаяние вырывалось наружу. То истошными криками, то подучей, то припадками странного безумия, когда принцессе наяву являлись все давно погибшие родственники. И все в один голос твердили: «Трагвар жив! Трагвар жив! Иди, куда шла! Он там!» Однако Ариата едва ли не лучше всех на свете знала, где именно сейчас ее брат, точнее его бездыханное тело. В дубовой долбленой колоде, залитая медом, на плечах у могучих троллей. Ариата во что бы то ни стало хотела донести скорбный груз до владений царицы Маб и похоронить брата по собственному обряду. Вспоминать о том, как его ногое тело зарывали в землю где-то на свалке двое пьяных мелких воришек, которым за это было обещано избавление от порки и свободный выезд из Халлана, было невыносимым. Ариата пустилась в дорогу, покинув дом царицы Маб в тот самый день, когда Трагвар начал свой путь к Красному замку. Но поскольку она шла напрямик, а не петляла, то, сама не зная, она даже опередила своего брата, быстрее его миновав центральные провинции Халлана. На нее никто не обращал внимания. Бредет себе какая-то женщина с карликом, гонит шестерых лесных обезьян на продажу. Что ж тут удивительного? Однако чем дальше, тем злее и придирчивее становились заставы. Ополчение сейравов сменились наемниками из личной дружины Атора и гвардейцами владычицы. Путь резко удлинился. Пришлось петлять по лесам, обходить кордоны. В конце концов, Ариата и ее спутники добрались до того самого моста через пограничную реку, которым собирался прорываться и Трагвар. Ариату привело безошибочное предчувствие. Что-то подсказывало ей, что Красный замок еще пуст. И она решила дать краткий отдых и себе, и своему измученному отряду. Однако отдыхать им пришлось недолго. На расположенную у моста заставу примчался взмыленный гонец на загнанном коне, и начальник караула тотчас же объявил тревогу. С замирающим от ужаса сердцем, окаменевшая Ариата только и могла, чтобы бессильно наблюдать, как поперек моста в торопях развернули рогатку, как от длинной и низкой казармы выскакивали лучники, на бегу натягивая кожаные боевые куртки и перевязи с колчанами. Как суетился начальник, расставляя по местам бойцов, и как, наконец, появился Трагвар. Он вынырнул внезапно из длинной неглубокой ложбины, протянувшейся от недальнего леса почти до самого моста. Уму непостижимо, как он ухитрился проползти по ней с конем и притом остаться незамеченным, и, не тратя ни секунды, бросил своего скакуна в галоп, устремившись прямо на перегороженный мост. У Ариаты оборвало сердце, когда она услыхала короткие слова команды, и вслед за ней свист нескольких десятков стрел. Конь Трагвара распластался в длинном и высоком прыжке, счастливо избегнув смертельного металла наконечников. Однако вьючной лошади повезло меньше. Пронзенная добрым десятком длинных стрел, она упала на бок и забилась в агонии, выгибая высокую тонкую шею. Трагвар гнал своего коня прямо на высокую рогатку, которая перегораживала мост. Лучники спешили вновь натянуть тетивы. Со всех сторон бежали запоздавшие копейщики. Но тут Трагвар вновь поднял коня, на сей раз попытавшись сходу перемахнуть через рогатку, словно через препятствие на скачках. Однако тут удача изменила ему. Словно в страшном сне, Ариэта видела, как жеребец Трагвара зацепился передними бабками и, нелепо переворачиваясь на бок, упал. Его наездник покатился по доскам мостового настила. Не в силах больше смотреть на это, Ариэта попыталась закрыть лицо руками. И не смогла. Попыталась отвернуться, и тело вновь отказалось повиноваться ей. Оцепенев от ужаса, не в силах моргнуть, она смотрела и смотрела. Она видела, как копейщики бросились на поднявшегося Трагвара со всех сторон, как сверкнули два коротких кривых меча, выхваченных ее братом, как воины-владычицы накатились и откатились, оставив на мосту несколько неподвижных тел. Орали лучники, требуя, чтобы копейщики расступились и дали бы им спокойно доделать дело. Однако, прежде чем это было выполнено, конь Трагвара сумел подняться. По счастью, он остался цел и невредим. Мечи крылатого пса вновь коротко и убийственно свистнули. Двое воинов посмелее, что попытались заступить ему дорогу, упали замертво. И тут брата Ариэты настигла пущенная кем-то стрела. Она вонзилась в левое плечо. Трагвар пошатнулся, однако сумел удержаться на ногах. Тяжело вцепившись обеими руками в седло и упряжь, он попытался сесть верхом. Это ему удалось, но стрелы летели густо, и тогда он вдруг швырнул что-то под ноги окружавшим его воинам. Вспышка, мост окутался густым непроглядным дымом. Лучники и арбалетчики спешили наугад разрядить свое оружие в эту тучу. Однако внезапным порывом ветра ее отнесло в сторону. И из десятка глоток, столпившихся на мосту воинов, вырвался радостный рев. Пронзенный добрым десятком стрел, уже на земле другого берега лежал мертвый Трагвар. Ариэта вскрикнула и упала, лишившись чувств. В сознание ее смогли привести лишь через несколько часов. Тревор ни за что не хотел позволить ей встать. Однако удержать Ариэту было невозможно. Глаза ее оставались сухими, голос непреклонным. Она должна найти тело своего брата. И без него она отсюда не уйдет. Сделать это оказалось не так просто. Мертвый Трагвар так и остался лежать за мостом. Никто не дерзал прикоснуться к нему. Застава ждала прибытия важных персон, как удалось выяснить подслушивавшему разговоры воинов Тревору. Важные персоны не заставили себя ждать. Из-за недальних холмов, откуда спускался к мосту торговый тракт, выехала большая кавалькада разодетых всадников в окружении многочисленной стражи. Лучники, прачники и арбалетчики охраны ехали так густо, что почти полностью закрывали собой тех, кто был в середине строя. И Ариэта смогла увидеть лишь мельком нежно-розовую накидку из драгоценных перьев гигантских птиц, обитавших далеко в Южном Хьюрварде. Обладательница розовой накидки и крупный мужчина в темно-зеленом плаще молча прошли через почтительно расступившийся строй и склонились над лежавшим Трагваром. Прошло несколько очень долгих для Ариэты мгновений, а потом высокие гости также молча поднялись и сели в седло. Владычица сказала несколько слов начальнику заставы. Из руки в руку перешел увесистый мешок. И еще один побольше был отдан мужчиной для раздачи остальным воинам. Правители Халана были довольны и не скупились на награды. А потом двое пойманных мелких воришек откуда-то из дальних стран были посланы зарыть труп убитого преступника. Они честно выполнили свою работу, с ними также честно расплатились, и тело Трагвара было оставлено лежать в гнилой и зловонной земле. Той же ночью Ариэта и ее спутники вырыли тело обратно. Тролли опустошили все дупла диких пчел на много лиг в округе. Голыми руками смастерили колоду, чтобы сохранить дорогое их повелительнице тело от разложения. И, наконец, скорбная процессия двинулась обратно в путь. Итак, рухнула последняя надежда на возрождение старой королевской династии. Теперь Ариате оставалось только одно – месть. И удержать ее от этого не смогла бы ни царица Маб, ни даже все пресветлые боги обетованного. Через месяц принцесса достигла цели. Маб встретила их так, словно уже давно все знала. Она не докучала Ариате расспросами и лишь сказала: «Все, что есть в этом доме, твое. И мной ты можешь располагать тоже». На краю леса, у речного косогора, где высоки травы и чистые ветры, тролли вырыли глубокую могилу. Доставлена была и тяжелая алая каменная плита. Все было готово к похоронам. День, выбранный Ариатой для тризны по брату, выдался, как на грех, чистым, веселым и солнечным. Северные леса стояли в золоте. Над головами нависала сапфировая чаша небосвода. Между стволами кое-где серебрились запоздалые паутинки. Ариата и царица Маб, обе в черной траурной одежде, молча возились поминальным обедом. «Никак сама смерть посетила сей дом, почтенные!» — раздался вдруг низкий, хрипловатый женский голос. Ариата обернулась, точно ужаленная. Дом царицы Маб стоял посреди небольшой прогалины, со всех сторон окруженный густыми зарослями боярышника. И сейчас возле этих зарослей в небрежной позе замерла женщина в темно-коричневом плаще с откинутым просторным капюшоном. Широкое крепкое лицо с твердо очерченными тонкими губами, глубоко посаженные темные проницательные глаза, густые черные с проседью волосы, и на каждой щеке глубокие шрамы, и белые, и багровые, и короткие, и длинные, и прямые, тонкие, и широкие, и рваные. Лицо это было незнакомо Ариате, но вот голос этот она не спутала бы ни с одним другим в пределах великой сферы упорядоченного. Предводительница Черного Ордена. Странная гостья неспешно развязала тесемки плаща у горла, бросила на руку тяжелую ткань. Оружие она не носила, по крайней мере, не держала на виду. «А можно мне пройти?» – напрямик спросила она. «У меня разговор к вам, а несподручно говорить о важном, стоя на пороге». «Что ты тут делаешь?» – еле-еле выдавила из себя Ариата. Пальцы ее судорожно нащупывали рукоятку увесистого охотничьего ножа широким, добротно откованным лезвием. «Я пришла поговорить с тобой о тебе, принцесса Ариата». «Не о чем тебе с ней разговаривать», – сполошилась царица Маб. «Ну почему же? Я ведь хотела поговорить с высокородной принцессой об ее и моем заклятом враге, о нынешней хозяйке Халлана. Чтобы не было между нами в прошлом, мы могли бы объединиться во имя будущего. Тем более, что наши враги никак не могут ждать от нас этого». «Так как, выслушаете ли вы меня?» Она спокойно скрестила руки на груди и взглянула прямо в лицо Ариаты. Надо отдать должное, предводительница Черного Ордена умела убеждать. «Ну, говори», — только и молвила Ариата. «В самом деле, терять ей уже нечего. Трагвар мертв, так что пусть». «Знает ли высокородная принцесса, кто повинен в смерти ее семьи?» Вдруг в упор спросила предводительница. «Еще бы не знать!» Глаза Ариаты вспыхнули. Странная гостья успокаивающе подняла руку. «Ты уже отомстила мне сполна. Черный Орден погиб, я осталась одна. Так что мы с тобой квиты. Все мои родственники, сын, муж и дочь, тоже погибли в вызванной тобой катастрофе. Так что, повторяю, мы квиты. А знаешь ли ты, почему погибла твоя родня? Я не спорю, мы стремились захватить и принца Трагвара, и камни Халлана. Но начало всему положил приказ той, кого ты знаешь под именем владычицы. Мне хорошо заплатили. Можешь ненавидеть меня, можешь презирать за это. Называй наемным убийцей, дело твое. Мы и впрямь убиваем за деньги. Но первопричиной была не какая-то моя ненависть к тебе или твоему отцу. Нет, вовсе нет. Нас наняли, чтобы переворот состоялся». «А чем ты докажешь истинность твоих слов?» — вмешалась в разговор царица Маб. «Загляни в мою душу, о владычица радужного народа!» Бывшая предводительница Каяров широко раскинула руки в сторону. «Ты искусна в подобном чародействе. Вот она я, вся в твоей власти. Все преграды сняты, смотри. Тебя ведь обмануть невозможно». Несмотря на это, царица Маб, недоверчиво поджав губы, осторожно, бочком приблизилась к неподвижной гости. «Подойди сюда, Ариата», – обернулась она к принцессе. «Думаю, мы сможем проверить услышанное вместе». Вся дрожа, не сводя горящего взора с повелительницы Каяров, Ариата встала рядом с былой хозяйкой фей. Они взялись за руки, царица Маб положила свою узкую и длинную ладонь на лоб предводительницы. «А теперь смотри», – и она сотворила какое-то хитро сплетенное заклинание. –